Глава третья. Новое оружие и сила. О, пришел. Знаю, зачем ты здесь. Все готово. Когда Клоуп увидел меня, уголки губ на его хмуром лице слегка приподнялись. Сейчас он смотрел на сверкающий серебром меч. Скорее всего, он был для меня. Это мой меч? Спросил я, и Клоуп кивнул. Да, он выдержит ману, ки и святую силу. Правда, понадобились еще материалы. Немного не хватило. Я доплачу. Я понял, что Клоупу пришлось переплатить, чтобы сделать его. Похоже, он этого не просил, но все же задумался. Эх, вечно ты так. Ладно, сказал он и кивнул. А потом... Кстати, хоть я и создал его, не всякий может его использовать. Испытай его. Будет что-то не так, я поправлю. Устранил все дефекты. Конечно, я старался, создавая его. Но обладателя всех сил у меня не было. И не знаю, как все будет. Сказал он. Клоуп все правильно говорил. Обладателей маны и ки хватало. А вот тех, у кого еще и святая сила была, не так много. К тому же редко кто-то мог использовать в бою все. Меч для такого человека не что-то обыденное. И настоящий вызов для кузнеца. И очевидно, что ему хотелось увериться в достижении результата. Я кивнул. «Пойдем во двор?» Спросил я. При заведении был двор достаточно большой, чтобы клиент мог поупражняться в использовании оружия. Я спрашивал, могу ли пойти туда. И Клоуп улыбнулся мне. «Знаешь о нем?» «Конечно!» Иронично сказал он, взял меч и повел меня за собой. Я последовал за ним. Когда пришли... Клоуп передал мне меч, а я взял его. Рукоять сидела в руке, как влитая. Если бы он не знал мои старые привычки, то не смог бы сделать подобное. Клоуп делал его, зная, кто я такой. И еще раз взмахнул мечом, и я подумал, как хорошо, что я стал умертвием. Когда я был гулем и скелетом, держать меч было непривычно. На руке совсем не было мяса. А сейчас у меня была вполне мясистая рука. Хоть и гнилая. Она напоминала ту, что была у меня при жизни. «Держать удобно?» Спросил Клоуп, и я кивнул. «Нормально. Хочу увидеть его в деле». «А вот как? Может, поупражняешься на деревянном болванчике?» «Погоди немного», сказал Клоуп, достал куклу на шесте и поставил в центре двора. Существовали куклы из соломы и бамбука, но это был самый удобный вариант. Для более дорогого оружия из мифрила и орехалка стоило бы использовать куклу в металлической броне. Но заказанному мною мечу было до них далеко. Заказ был необычным, но сам меч был стандартным. Буду бить по крепкому металлу, он быстро придет в негодность. Конечно, с маной или ки проблем не будет. Но к чему специально пробовать повредить его во время проверки? Я приготовил меч, направляя его на цель. Вначале я просто взмахнул им. Привыкая к весу и центру тяжести. Все как и всегда. Он был заточен для меня. Ведь делал его кузнец, к которому я обращался постоянно. И вот я взмахнул мечом, не используя никакой из сил. Раздался разрезающий звук. И меч прошел через деревянную куклу. Вышло очень легко. А на кукле появилась тонкая линия. После чего она развалилась пополам. Видя это, Клоуп слегка удивился. «Эй-эй! Ты что, сильнее стал?» Спросил он. Он сравнивал меня с прошлым Рентом Файной. И раньше я так не мог. Разубить дерево, конечно, я бы смог, но получилось бы это более грубо. Скорее уж, я просто сбивал. А если посмотреть на разрез сейчас, то он демонстрировал эффективность оружия, и ничего подобного не получилось бы без соответствующего человеческого навыка. Конечно, мои умения улучшились. Я и сам объективно понимал это, и не мог нарадоваться, ведь я ощущал, что расту как авантюрист. Конечно, проверка не закончилась на простой отработке удара. Все же я попросил Клоупа создать меч, который сможет выдержать ману, ки и святую силу. И пока я их не испытаю, это не будет считаться проверкой. Клоуп тоже знал это и заменил деревянную куклу другой. Когда он закончил, я наполнил меч маной. Мана и ки – стандарт, используемый мечником в бою. Хотя я и не могу производить сложные манипуляции с маной. Обладая определенными знаниями и навыками, можно было воспламенить меч. Но как это сделать, я не знал. Я мог лишь заполнить оружие маной, обратив ее в силу. Однако уже это добавляло значительное количество силы. Меч, наполненный маной, становился острее и крепче. И все это позволяет разрезать очень твердые предметы. Я взмахнул мечом, разрубая деревянную куклу. И это оказалось еще проще. Я почти не прилагал сил, но острота была невероятной. Ни одной зазубрины от меча. Разрез на болванчике был гладким. Великолепно. Лишь это слово я мог подобрать. Так я могу справиться с каменными монстрами на уровнях ниже. Дальше Ки. Снова была подготовлена кукла. Я не переговаривался с Клоупом. Но он и так меня понимал. Все же мы были знакомы 10 лет. Я перестал использовать ману и наполнил меч Ки. Ки по сути ничем не отличалась от маны. Она увеличила остроту и прочность. Но с ее помощью можно было вызвать определенные явления. Я занес меч и обрушил его на куклу. Когда меч вошел до середины, я выпустил из него Ки. И куклу не разрезала она пополам, ее разорвало изнутри. Это была одна из техник Ки. Она обладала более разрушительной силой, чем мана. Мана предполагает использование атрибутов для удара по слабостям противника. А Ки – это чистая сила, направленная на уничтожение врага. Они различаются, но оба у меня полезны. Против Тины я использую Ки, а против гоблинов и орков – ману. Но тут еще дело вкуса. Так я думаю. И под конец – святая сила. Эта сила еще более особенная. Потому подробности о ней слабо известны. В основном ей пользуются священники. И они редко распространяются о своей силе. К тому же мечники со святой силой становятся святыми рыцарями церкви. Их не так много, и обычные люди в их ряды практически не попадают. Потому едва ли можно узнать детали этой техники. Хотя мне известно, как наполнить меч святой силой. Святая сила дарована Богом или Духом. Потому и получается ее как-то использовать даже без объяснений. Возможно, когда-то и были исследования. Возможно, их кто-то систематизировал. Но мне узнать было не у кого. В общем, я наполнил меч святой силой. Будь оружие обычным, можно было начать переживать, не сломается ли оно. Эта сила избавляла от скверны и восстанавливала исходное состояние. Меч, выкованный с помощью алхимии, может лишиться магических связей и вернуться принудительно в состояние руды. И опытный кузнец должен сделать так, чтобы этого не случилось. Потому лишь лучшим кузнецам под силу создавать оружие, способное выдержать святую силу. Клоу в этом плане был одним из лучших. Мой меч стал едва заметно светиться. Я снова ударил оружием по новой кукле. Сопротивление было еще слабее, чем при ударе с помощью ки и маны. Все же сила, полученная от бога или духа, была куда мощнее. Но вместе с тем появился странный эффект. «Эй, на кукле бутоны появились!» — сказал Клоуп, рассматривая разрез. Я тоже подошел и увидел, как там появились бутоны. Это эффект силы восстановления святой силы? Не знаю. Бывало такое? Нет, я не видел. Но похоже, у обладателей святой силы и оказываемый эффект разный. Ты как ее заполучил? Когда-то давно отремонтировал заброшенный храм. Ого, довольно благочестивый поступок. Да нет, ничего такого. Просто захотелось. Просто у меня было свободное время, и мне не хотелось, чтобы место оставалось заброшенным. Хотя вряд ли кто-то думал там заниматься. Потому святыня и была заброшена. Коу продолжил. Ладно, причина не важна. Ты ведь о существовательном святилище силу получил? Ага. Тогда, возможно, там был какой-то дух растений. Потому твоя святая сила и оказывает такой эффект. Святая в Мальте получила силу от бога исцеления. Потому простые раны может лечить простым касанием. А у тебя растительный тип. Это было вполне логично. Я видел святую лишь с расстояния и раз, но почему-то мое самочувствие сразу же улучшилось. То есть сила и эффект зависят от того, кто богословил. Такое я и в книгах читал. И я оказываю сильное влияние на растения. Хотя не думаю, что от моей силы будет какая-то польза. Так я думал, когда Клоуб заговорил. Если вырастить, бутоны могут обладать святой силой. Могу я их взять? Спросил он. Не возражаю. Тебе просто интересно? Да так, простое любопытство. Вдруг получится растение со святой силой? А если нет, оно точно необычное. Мне в последнее время не доводилось слышать о благословенных духами или богами, связанными с растениями. А я слышал, что они не дают людям значительной защиты. Они даже не слишком близки с эльфами, живущими в лесах. Кажется, раньше с ними доводилось пересекаться чаще. Ну да ладно. Я смотрел на Коупа, который собирался растить растения. Мужчина взял часть куклы и довольно поставил на краю двора. Там уже было несколько горшков. Похоже, он и правда увлекался выращиванием растений. С таким видом такое увлечение. Мне хотелось спросить, но настроение у него было хорошим, потому я не стал. Коуп подошел ко мне и сказал: «Ну, вроде нормально. Что еще хочешь попробовать?» Спросил он, и я задумался. Мне пришло в голову лишь одно, о чем я и сказал. «Можно же сразу использовать ману, ки и святую силу». «Это...» На лице Клоупа после этого вопроса появилась озадаченность. А потом он продолжил. «Я никогда не видел, чтобы кто-то подобное делал. Хотя, может, такие где-то и есть. Но мне с ними встречаться не доводилось. Не знаю, что в таком случае будет. А лучше не стоит. Обладатели всех сил были редкостью. И еще меньше тех, кто мог использовать все в бою. А количество тех, кто вкладывал в оружие несколько сил, и того меньше. Все же приходилось концентрироваться, чтобы получить один эффект. И похоже, мужчина не думал, что я решусь использовать все три силы одновременно. Однако, есть ведь умение, позволяющее одновременно использовать ману и ки. А, техника слияния маны и ки. Для этого вроде даже обучение есть. И немногие подобные могут. Думаю, с этим оружием можно подобное использовать. Но если добавить еще и святую силу... Да уж, не стоит такое внезапно пробовать. Лучше здесь попробуй. Техника слияния позволяет использовать одновременно ману и ки. Это значительно усиливает тело и добавляет разрушительной мощи, если наполнить ими меч и тело. Немногие мастера способны на подобное. Но я слышал, что это непросто, ведь происходит большой расход сил. Если ошибешься во время тренировки, это может привести к взрыву. Потому это само по себе приключение. Потому-то людей, способных на это, немного. Но сейчас я, скорее всего, даже без головы не умру. Мне можно не переживать. Даже если тело на части разорвет. И это отлично подходит для подобной тренировки. Кстати, Клоуп дал мне меч, который я использовал до сегодняшнего дня. Я переживал. Ведь если использую на нем святую силу, он может сломаться. Он не такой дорогой. А учитывая полученные от тебя деньги, это мелочь. Сказал он. В общем, я принял меч и решил наполнить его маной ки. Попробую выяснить, смогу ли я использовать технику слияния. Я решил попробовать, но это оказалось непросто. Будто пытаешься впихнуть что-то в уже полную коробку. К тому же понятно, что если все это вылезет из коробки, случится что-то нехорошее. Я слышал от тех, кто уже провалился, что часть тела может взорваться. А вот чего нехорошего мне ждать. Я собирался попробовать и приготовился бить по замененной Клоупом кукле. И когда меч коснулся ее, кукла взорвалась. И эффект был куда сильнее, чем когда ки разрушила ее изнутри, что удивило меня, как и Клоупа. «Если бы не вышло, это бы с твоим телом случилось», — сказал он то, что представлять не хотелось. Но это было правдой. Сила была рискованной. Я очень изводила физически. Вряд ли ее получится часто использовать. К тому же, видел? И ты хочешь еще святую силу добавить? Не считаешь, что ничем хорошим это не кончится? С тревогой спросил он, но после такого отступать уже не хотелось. Даже если облажаюсь, не умру. Может, меня разорвет, и Клоуп выяснит, кто я. И если соберет, с помощью святой силы я попробую восстановиться. Конечно, я ничего подобного еще не пробовал. Потому не знал, как получится. Да и неизвестно, захочет ли Клоуп собирать мои куски, узнав, что я нежить. И это не просто желание испытать удачу. Мне и правда хотелось проверить в спокойном месте, могу ли я использовать мощные атаки. Я хочу стать авантюристом мифрилового ранга. Во что бы то ни стало. И для этого необходимо наращивать силы. И я был готов бросить вызов кому угодно. Даже если это было настолько рискованно. Но попробовать стоит. Будет опасно, прекращу. Вопрос лишь в том, Смогу ли я остановиться, когда захочу? Но лучше об этом не думать. Куклу снова сменили, и я взял меч. Похоже, это последнее. Я уже столько разломал, но это было необходимо. Проверка входила в цену заказа, и надо было воспользоваться этим. Я снова вначале наполнил меч маной и ки. И это было непросто. Можно было добавить что-то еще, хотя это казалось невозможным. Но я сделал это. Я активировал святую силу и наполнил ей меч. Я чувствовал, как она постепенно проникает. Похоже, это было не невозможно. Я слегка успокоился, и тут... Бздынь. По мечу пошли трещины. Маленькие, но скорее всего он сломается. Вливаемая сила бушевала, возвращаясь ко мне, и была готова взорваться. И все это сейчас я представлял в голове очень живо. Плохо дело. Эколоп, стоявший позади, тоже это понимал. «Эй, лучше прекрати это! Или бей, сделай хоть что-то!» — крикнул он. «Если прекратить, в итоге я не узнаю, что может получиться. Значит, надо было рубить». Понимая это, я направился к цели и ударил мечом. Руки свело судорогами. Похоже, я испытывал, когда использовал ману и ки. Но... ничего не случилось? Так я подумал, когда дерево внезапно стало скручиваться по спирали. От него осталась десятая часть, прежде чем оно упало на землю. Трещины словно паутины разошлись по лезвию меча. Он достиг предела и сломался. Однако сила, которая была в мече, в итоге не вырвалась. Она попала в деревянную куклу и развеялась. И в качестве результата имелся... Я взял скрученный кусок дерева. Мощная сила деформировала его снаружи и изнутри, невероятно искажая. Это произошло после использования слияния святой силы маны и ки. И что же будет, если это применить на монстре или человеке? Было страшно даже представить. Клоуп тоже подошел и озадаченно смотрел на круглую деревяшку. Заодно он собрал куски меча. «Это никуда не годится. Вряд ли даже сделанный для тебя меч подобное выдержит. Не используй эту технику с ним. Ограничься маной и ки». «Но если не сработает?» Я много всего попробовал. Но противниками были деревянные куклы. Если получится использовать слияние маны и ки и будут способности серебряного ранга, то выйдет использовать это на практике без проблем. То есть с имевшейся силой я не мог использовать это как козырь. Эквоуп ответил мне. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты сам видел, что с мечом после использования случилось», — сказал он и указал на обломки меча. «Да, он прав. После использования этой техники я уже не могу сражаться. В этом и была проблема». Клоуп продолжал. «Ладно, если есть при себе несколько одноразовых мечей, но они будут настоящей дешевкой. Да и будет непросто, если они не смогут сдерживать ману и ки. В таком случае они, скорее всего, сразу же сломаются. И тогда цена может оказаться слишком высокой». «Это так, но... может получится сделать это с ножом? Что будет, если я его брошу?» «Если получится, мои возможности расширятся. Скорее всего, оружие не выдержит силы и сломается. Но если это произойдет на расстоянии, то я сам, скорее всего, не взорвусь. Но придется использовать ножи как одноразовые предметы. После одного использования они будут ломаться. Кто знает, может попробовать?» Клоуп не стал смеяться, а принес дешевый нож и предложил попробовать. И в итоге ничего не вышло. Все же нельзя было поддерживать ману и ки, когда оружие не находилось в руке. И святой силой наполнить тоже не получится. Если наполнить одной силой, она еще продержится до попадания во врага. Но похоже, это все же техника ближнего боя. В итоге стало понятно, что мана, ки и святая сила в первую очередь укрепляют оружие. К тому же использование связки не выйдет без риска лишиться дорогого оружия. Слияние мана и ки потребляет много сил, и много раз за день эту технику использовать не получится. К таким выводам я пришел. Итог был плодотворным, но у сильного умения оказались и серьезные недостатки. И я понял в очередной раз, что все не так просто. Но в любом случае я смог разжиться козырем. И я не буду его использовать, пока не наткнусь на сильного врага или не попаду в беду. Связку сегодня было использовать довольно непросто. Но кажется, Важно было привыкнуть. Возможно, получится пользоваться ей без проблем, потому важно тренироваться. Что касается добавления святой силы, то это невозможно. Ведь всякий раз у меня будет ломаться оружие. Клоуп предложил до этого меч из дорогих металлов. Груди Мефрила или Орехалкана. Возможно, они выдержат. Но где взять-то это деньги? Чтобы целиться выше, оставалось лишь зарабатывать. Я в очередной раз столкнулся с суровой реальностью.